Марианна недоверчиво осмотрела письмо с обеих сторон. — Как, это все? — с изумлением прошептала молодая женщина. — Ни одного задушевного слова. Ничего, кроме места встречи, без каких-либо объяснений, никаких указаний, кроме совета получить паспорт. Ни слова о самом главном, о человеке, которому она предназначена. Очевидно, такая категоричность объяснялась тем, что у кардинала была твердая почва под ногами. Эта встреча означала, что брак с Франсисом Кранмером расторгнут. И где-то под солнцем существует неизвестный, готовый жениться на ней. Почему кардинал не хочет понять, что этот неизвестный пугает Марианну? Неужели так трудно было написать хотя бы несколько слов о нем? Кто он? Сколько ему лет? Какого он роста? Какой у него характер? Словно Готье де Шазей подвел за руку свою крестницу к входу в полный мрак туннеля. Безусловно, он любил ее, конечно. Он желал ей только счастья. Но внезапно у Марианны появилось ощущение, что она всего лишь пешка в партии опытного шахматиста, простая игрушка в сильных руках, которые распоряжаются ею во имя фамильной чести. И Марианне стало ясно, что борьба, которую она вела за свою иллюзорную свободу, была бесполезной. Она снова оказалась дочерью знатного дома, безвольно ожидающей бракосочетания, устроенного другими, для нее. Века безжалостных традиций сомкнулись над нею, словно камни гробницы. Марианна с отвращением бросила листок в камин, проследила, как он съежился в огне, затем взяла принесенную Агатой чашку с молоком и сжала в застывших пальцах теплый фарфор. Рабыня. Всего лишь рабыня. К услугам Фуше, Талейрана, к услугам Наполеона, Франсиса Кранмера, кардинала Сан-Лоренцо, самой жизни, какая насмешка! Ее охватило возмущение. К черту эту глупую секретность, потребовавшуюся, чтобы лучше ее опутать! Она нуждалась, отчаянно нуждалась в совете доброго друга. И сейчас она сделает то, что уже давно хотела сделать. Она задыхалась от гнева, огорчения, разочарования. Исповедь облегчит ее. Приняв решение, она подошла к сонетке и два раза потянула ее. На зов прибежала Агат. «Господин Жолеваль еще не вернулся?» «Уже, мадемуазель, он только что пришел. Тогда попросите его сюда. Я хочу с ним поговорить». «Я знал, что что-то неладно», — только и заметил спокойно Аркадиус в ответ на рассказ Марианны о создавшемся положении. «Я знал также, что ваше молчание вызвано необходимостью». «И это вас не задело? Вы не сердитесь?» Аркадиус рассмеялся, но смех его был хотя и искренний, но не веселый, а глаза оставались серьезными. «Я хорошо вас знаю, Марианна. Когда вы вынуждены скрывать что-нибудь от верного друга, вы при этом так мучаетесь, что сердиться на вас было бы глупо, даже жестоко, и в этом случае вы не могли поступить иначе. Предосторожности вашего крестного законны и говорят о его мудрости. Что вы собираетесь делать теперь? Я же вам сказала, ждать до последней минуты приезда Язона. В противном случае отправиться на назначенную встречу. Вы можете предложить что-нибудь другое?» К великому удивлению, Аркадиус покраснел, встал, свернув кукиш за спиной, прошелся по комнате, затем со смущенным видом вернулся на свое место. «Другой выход. Самый простой, кстати. Можно было бы найти. Несмотря на разницу в возрасте, я добрый дворянин, и вы не могли бы считать себя униженной, став госпожой де Жолеваль. тем более что разница в возрасте защитила бы вас от всяких притязаний с моей стороны. И я был бы для вас фиктивным мужем, скорее отцом. К сожалению, это невозможно. «Почему же?» — мягко спросила Марианна, в какой-то мере ожидавшая подобное предложение, вполне соответствовавшее характеру Аркадиус. Лицо виконта стало пунцовым, и он, резко отвернувшись, прошептал: «Я уже женат». «О, это старая история», — добавил он скороговоркой, снова оборачиваясь к ней. «Я всегда делал все возможное, чтобы забыть о ней». Но где-то в мире существует мадам де Жолеваль, которая, если и не имеет на меня особых прав, является помехой к заключению нового брака. Но позвольте, Аркадиус, почему же вы раньше об этом не говорили? Когда я познакомилась с вами в каменоломнях Шайо, вы даже были... на ножах с Фаншон де Зормо, потому что, если память мне не изменяет, эта особа хотела силой женить вас на своей племяннице Филомене и из-за этого держала вас в заключении. Почему вы не сказали ей правду? Она не поверила мне, — жалобно проговорил Аркадиус. К тому же она сказала, что даже если это и так, то это не представляет собой препятствия. Достаточно будет прикончить мою жену. Конечно, я питаю отвращение к Марии Симплиции, но все-таки не до такой степени. Что касается вас, то я не открыл вам истину, прежде всего потому, что еще не знал вас хорошо и боялся, как бы моральные устои не воспрепятствовали вам оставить меня при себе, а я всегда мечтал о такой дочери». Растроганная Марианна встала и, подойдя к своему верному другу, взяла его под руку. «Мы оказались в равной степени скрытными, друг мой. Но вам нечего было бояться. Я тоже хочу, чтобы вы всегда были рядом со мной, ибо после смерти моей тети никто не заботился бы обо мне, как это делали вы. Позвольте задать только один вопрос. Где ваша жена? В Англии?» — проворчал Жолеваль. — Прежде она жила в Метаве, а еще раньше в Вене. Она эмигрировала, едва раздался первый выстрел у Бастилии. Она была в наилучших отношениях с госпожой де Полиньяк, тогда как я, словом, наши политические взгляды были диаметрально противоположны. — А дети? — совсем робко спросила Марианна. Вопреки ее ожиданию, Жолеваль разразился смехом. «Сразу видно, что вы не знаете Марию Симплицию, так неудачно названную. Я женился на ней, чтобы доставить удовольствие моей бедной матери и уладить бесконечно тянувшуюся семейную историю, но я и пальцем ее не коснулся. Впрочем, ее набожность и высокомерие, без сомнения, представляли для нее невыносимой... ту грубую человеческую связь, которая называется любовью. В настоящее время она фрейлина герцогини Ангулемской и, безусловно, вполне счастлива, если верить тому, что болтают о характере этой принцессы. Они вместе должны исступленно молить Бога гнева и мести, покарать узурпатора и вернуть Францию к радостям абсолютной монархии, что позволит им... въехать в Париж под грохот выстрелов экзекуторов и радостный звон цепей, сопровождающих идущих на галеры сановников империи вперемешку с бывшими революционерами. О, эта женщина — сама доброта, это Мария Симплиция. «Бедный Аркадиус», — сказала Марианна, награждая своего друга легким поцелуем в щеку. «Вы достойны большего. Отныне ни слова об этом. Я в отчаянии, что пробудило в вас тягостные воспоминания, но это пройдет. Скажите мне только, какое время потребуется, чтобы добраться до Лукки?» «Она находится примерно в 300 лье отсюда», — ответил Аркадиус с поспешностью, явно доказывавший, насколько он рад переменить тему разговора, «по дороге через Лион и Турин. Слава богу, это время года позволит беспрепятственно преодолеть перевал. И на хорошей почтовой карете можно легко делать от 25 до 30 лье в день. При условии остановок на ночлег, — прервала его Марианна, — а если спать в карете и ехать непрерывно, это мне кажется трудным, особенно для женщины, и надо иметь по меньшей мере двух кучеров. Грак не выдержит так долго. Форейтеры — другое дело, они меняются на почтовых станциях. Вам лучше рассчитывать на 15 дней, потому что кроме гор, значительно снижающих скорость, возможны любые дорожные происшествия. 15 дней. Следовательно, надо выехать 1 мая. Слишком мало времени остается, чтобы Язон успел приехать. А верхом можно добраться быстрее. На этот раз Жолеваль рассмеялся. Безусловно, нет. При любом аллюре вы не выдержите больше 12 лье в день. Надо иметь дубленую шкуру конного гренадера, чтобы преодолевать большие расстояния. Вы знакомы с историей курьера из Фридланда? Марианна сделала отрицательный знак. Она обожала истории Аркадиуса, которых у него всегда был большой запас. «Среди курьеров Наполеона», — начал Жолеваль, — «есть один особенно стремительный, некий кавалерист Эспри Шазаль по прозвищу Мусташ». На другой день после битвы у Фридланда Наполеон захотел, чтобы известие о победе достигло Парижа по возможности быстрее. Это поручение он сначала доверил своему зятю, князю Боргезе, одному из лучших кавалеристов империи, но через 24 часа он отправил с таким же донесением знаменитого Мусташа. Проехав около 50 лье, Боргезе сменил коня на собственную карету и катил в ней днем и ночью. Мусташ же удовольствовался тем, что имел сменных лошадей на станциях и собственную выносливость. Он скакал без отдыха и за 9 суток, вы слышите, покрыл 450 лье, отделяющих Фридланд от Парижа, и прибыл раньше Боргезе. Необыкновенный подвиг. Но он после этого едва не умер. А Мусташ — это гигант, высеченный из самого твердого гранита. Вы же, дорогая Марианна, совсем не Мусташ, даже если у вас больше мужества и выносливости, чем у большинства женщин. Я раздобуду самую прочную карету, и мы отправимся в путь. — Нет, — прервала его Марианна, — я предпочитаю, чтобы вы остались здесь. «Здесь? Почему? Из-за данного вашему крестному обещания вы боитесь? Нисколько. Но я хочу, чтобы вы остались ожидать Язона. Вдруг он приедет после моего отъезда, но не зная, чего я жду от него, и не встретив никого, кто ввел бы его в обстоятельства этого дела, он не сможет попытаться догнать меня. Он сильный мужчина, моряк, и, могу поклясться, превосходный кавалерист». Может быть, добавила она, в свою очередь покраснев, он попытается ради меня повторить подвиг Мусташа или приблизиться к нему. И связать Париж с Луккой за 1 неделю? Я верю, что ради вас он способен это сделать. Итак, я остаюсь. Однако вы не можете ехать одна. Дорога слишком долгая. Мне уже приходилось быть одной в дальней дороге, Аркадиус. Я возьму с собой Агату, и с Гракхом Ганнибалом на козлах мне нечего будет особенно бояться. Может быть, вы хотите, чтобы я пошел за Аделаидой? Марианна заколебалась. От нее нет никаких новостей, — начала она. Зато у меня есть. Я несколько раз ходил к ней. Она не проявляет ни малейшего желания вернуться. Не хочется вас огорчать, но, по-моему, она лишилась рассудка. Честное слово, она влюблена в этого Бобеша. Тогда оставьте ее в покое. Я могу свободно обойтись без нее. Я подумала было пригласить с собой Фортуне, но она чрезмерно любит романы. Это приключение слишком соблазнительно, чтобы она смогла удержать язык за зубами. Для всех я отправляюсь на воды в Лукку, и вы обяжете меня, дорогой друг, позаботившись о моем паспорте». Аркадиус кивнул в знак согласия, но промолчал. Он подошел к окну, поднял занавес и выглянул наружу. Ночь тихо окутала небольшой сад. Улыбка Амура в каменном бассейне немного стерлась и стала загадочной. Жолеваль вздохнул. «Если бы ваш крестный не ждал в конце пути, я не отпустил бы вас, Марианна. Вы подумали о том, что скажет император? Не лучше ли прежде отправиться к нему, поскольку он в первую очередь является заинтересованным лицом? А что он сможет сделать?» — довольно нелюбезно сказала Марианна. «Выберет супруга по своему вкусу и причинит этим невыносимые страдания. Я не хочу, чтобы он отдал меня другому. Лучше уж вынести его гнев. От него мне будет меньше горя». Аркадиус не настаивал. Он опустил занавес и вернулся к Марианне. Какое-то время они оставались лицом к лицу, молча глядя друг на друга. Но в их глазах отражался целый мир привязанности и взаимопонимания. Марианна поняла, что пробудившееся в ней опасение перед открытой кардиналом необычайной перспективой сейчас находит отклик в сознании Аркадиуса, и что время ее отсутствия будет для него тяжелым испытанием. Впрочем, он и сам сказал об этом приглушенным голосом. «Я всем сердцем надеюсь. Да, я надеюсь, что Язон Бофор прибудет вовремя. Как только он появится, он тут же уедет, и на этот раз я буду его сопровождать. А в ожидании этого я, хотя не особенно верующий, буду молиться от всей души, чтобы он приехал, чтобы...» Не способный больше сдерживать свои чувства, Аркадиус де Жолеваль разразился рыданиями и выбежал.